«Нет, я хочу ей сказать сегодня же». «Мелиандр, но как ты ей скажешь? Не боишься ли ты, что дитя, которое уже так близко от нас, и, несмотря на все свои слезы, только тобой и живет, будет страдать, если ты уйдешь? Страдать так же глубоко, как ты сама страдала бы, если б существо прекраснее тебя пожертвовало собой ради тебя, ее недостойной?» Аглавена. «Мы не вправе взвешивать чужую судьбу, Мелиандр. К тому же, оставшись здесь, я перестану быть столь же прекрасной, как это дитя. И я предпочитаю быть прекрасной вдали от тебя, чем менее прекрасной в твоих объятиях. Ты не станешь любить меня, если я не буду прекрасна. Я также думала о том, что надо сказать ей. Сперва я хотела солгать, чтобы не заставить ее страдать. Не улыбайся, мой Мелиандр. Правда, я так мало похожа на обыкновенную женщину, и ты, верно, не мог бы себе представить, что в глубине и я владею всеми хитростями женщины и умею лгать так же хорошо, как мои сестры, когда любовь объявляет, что лгать необходимо. Я намеревалась сказать ей, что уж не люблю тебя, что я ошиблась, что и ты меня больше не любишь. Кроме этого, еще тысячу мелочей, которые унизили бы меня перед ней и в такой же степени уменьшили ее сожаление. Но я чувствовала, что в присутствии ее больших чистых глаз это было бы невозможно, потому что не было бы прекрасно. Не лучше ли плакать по поводу благородного поступка, чем радоваться тому, что ничего не прибавляет душе? Слушай, вот она сходит с лестницы и поет. Уйди, Мелиандр, мне надо поговорить с ней наедине. Она открывает мне то, чего не может еще сказать тебе. К тому же истина сходит с неба во всей красоте только в присутствии двух существ. Мелиандр уходит. Молчание. Затем слышен голос Селизетты, которая постепенно приближается. Голос Селизетты. Когда жених ушел, дверь тихо повернулась. Когда жених ушел, невеста улыбнулась. Когда жених пришел, лампада догорела. Когда жених пришел, другая там сидела. И я видала смерть, душа его страдала. И я видала смерть, что молча ожидала. Входит Селизетта. Аглавена. О, Селизетта, как ясны и широко раскрыты твои глаза в это утро. Селизетта. Это потому, что у меня явилась прекрасная мысль, Аглавена. Аглавена. Открой мне ее, Селизетта. Хорошую мысль не надо прятать, она радует весь мир. Селизетта. Пока еще я не могу сказать тебе, Аглавена. Аглавена. А все-таки скажи мне ее, Селизетта. Быть может, я помогу тебе? Селизетта. Это-то меня и мучает, Аглавена. Я хотела бы открыть кому-нибудь. Одна я ничего не знаю, но едва высказанная, моя мысль потеряет красоту. Аглавена. Не знаю, что бы это могло быть, Селизетта, но мне кажется, что прекрасная мысль становится еще прекраснее, когда ею восторгаются другие. Селизетта. Видишь, Аглавена, у маленькой Селизетты есть тоже тайна, которую она сумеет беречь. Но что бы ты сделала на месте маленькой Селизетты, если б другая Аглавена, еще прекраснее тебя, неожиданно пришла целовать Мелиандра? Аглавена. Мне кажется, я бы старалась быть счастливой, как если бы кто-нибудь внес больше света в комнату. Старалась бы любить ее, как ты любишь меня, Селизетта. Селизетта. Ты бы не ревновала? Аглавена. Не знаю, Селизетта. В глубине души и на одну минуту. Но я поняла бы, что это нехорошо, и постаралась бы стать счастливой. Селизетта. Я на пороге счастья, Аглавена. Аглавена. Ни одной минуты тебе не следует быть несчастной, Селизетта. Селизетта. Я была бы совсем счастлива, если бы знала, что моя мысль хороша. Аглавена, почему бы не быть ей хорошей, если она делает тебя счастливой? Селизетта, это так трудно узнать, Аглавена. Я совсем одна. Аглавена, почему не сказать мне? Я уверена, что смогу помочь. Селизетта, да-да, ты бы мне помогла, но мне хотелось, чтобы ты помогла, не зная. Аглавена, и так ты хочешь скрыть от меня, Селизетта? Селизетта, я скрываю от тебя нечто, с тем, чтобы открыть тебе, когда оно станет прекрасным. Аглавена, когда же станет оно прекрасным? Селизетта, когда я буду знать,